Глава 14. Максим. Телефонный звонок просверлил мозг. Я поморщился. Вставать прямо сейчас? Нахрена? Рано же еще. Дотянулся до своего телефона, но он молчал. Не понял. Глаза все же пришлось разлепить. «Да!» Катя говорила шепотом и почему-то даже пригнулась, перебегая до кресла. «Да, я в отеле, потому что ночевала в другом номере. Что за вопросы?» Ее явно искали, а теперь допрашивали, куда она потерялась. Я глянул на часы. 8 утра. Это что, ее начальничек звонит, что ли? С первого раза не дошло. Надо сказать, чтобы уволили его нахер. «Да, я сейчас приду. Забегу к себе на 5 минуточек и приду», — торопливо пообещал мой котенок. Бросила телефон, схватила джинсы и стала их натягивать. Я опустил взгляд на аппетитную попку. Член тут же среагировал. Яйца заломило. Вчера я был настолько близок к тому, чтобы подрочить. Впервые за последние 15 лет. А все из-за этой вредины, которую пришлось в свою кровать укладывать силой. И 500 раз сказать, что я ее не трону. Девушка одевалась, и я продолжал за ней незаметно наблюдать. Красивая. Не просто симпатичная, реально красивая. Стройная, гибкая, хрупкая. Бархатная кожа, которую гладить хочется вообще без остановки. Глазища такие, что утонуть в них хочется. Я вспомнил, как в них блестели слезы и свои ощущения в этот момент. Нет, плакать я ей больше не позволю, только если от счастья. А что она вчера в душе вытворяла? Как отзывалась, как просила позволить ей кончить. Член уперся в резинку трусов. Пришлось сунуть руку под тонкое одеяло и поправить его. Катя мое движение уловила, замерла на месте, словно я ее на чем-то запретном поймал. «Котенок, ты куда?» «Мне на работу нужно. Зовут». «Не понял». Я сел на кровати. «Твоя работа сейчас — быть рядом со мной». «Максим». Катя поморщилась. «Мы же оба понимаем, что...» «Вот именно». Я поднялся с постели. «Мне казалось, что ты тоже все поняла, Катя. Я тебя нанял, и твой Петр Петрович тоже это уяснил. Ты сейчас работаешь со мной». «Максим!» «Нет, она непробиваемая. Я взял телефон и просто набрал номер ресепшена. Баринов, мне нужен ваш управляющий. Срочно!» «Максим!» Катя подскочила ко мне, словно телефон выхватить хотела. «Петр Петрович, приветствую. Мне еще раз нужно вам объяснить, что Катерина моя жена, и пока я здесь, она в отеле работать не будет. Не нужно? Отлично. Оформите ей отпуск, я все оплачу». Я ткнул в кнопку отбоя и посмотрел на взбешенную девушку. Вернее, на ее декольте. «Ты охренел?» «Ни капли», — холодно сказал я. Взял ее за талию, переставил на другое место и пошел в ванную. «Мне нужен душ. Холодный. Иначе я эту строптивую кошку просто загну раком и выдеру без сожаления». Доиграется. «Баринов, что ты делаешь?» «Максим», — спокойно поправил я ее. «Какого черта ты вмешиваешься в мою жизнь? Кто тебе дал такое право?» Верещала она за моей спиной. «Мне вчера хватило, знаешь ли. Я отказываюсь с тобой работать. Ищи кого хочешь, мне плевать». Я вошел в ванную и стянул трусы. «Ну же, давай. Психани настолько, что зайди ко мне. Я же даже дверь закрывать не стал. Нам обоим станет легче. Обещаю». Я ухмыльнулся. Женщины должны кричать ночами, чтобы днем быть спокойными и ласковыми кошечками. А эта сама от своего счастья отказывается. Глупышка. «Не смей уходить!» Она продолжала бушевать, но в ванную заходить не рисковала. «Какого черта ты так поступаешь со мной?» Я включил воду. «Кричи, кричи, все равно удрать не сможешь. Дверь заперта, а магнитный ключ из ее сумочки я вчера еще забрал. Просто она пока об этом не знает». После душа стало легче. Хотел я ее по-прежнему, но хотя бы почувствовал себя свежим и бодрым. Вышел из душа голым, как привык. Котенок металась по комнате, как тигрица. Уперлась кулачками в бока и сопела, как паровоз. Казалось, тронешь, и в руку долбанет молнией. «Ты! Ой!» Она увидела меня и аж подпрыгнула. Покраснела в один миг. Отвернулась и даже закрыла глаза ладошками. «Котеночек мой! Как же ты минет-то мне делать будешь, такая скромняшка? Я достал из шкафа чистое белье, джинсы. Ты не мог бы ходить как нормальные люди, в одежде? Я хожу так, как мне нравится. Не хотелось мне ей грубить. Не хотелось. Но вот эти вопли про «буду работать», «не буду работать» уже порядком достали. Так дела не делаются. Договор был заключен, и соскочить я ей просто не позволю. Не потому, что мне придется искать кого-то на ее место. Это вообще не проблема. Чиж привез бы мне любую, если бы я поставил ему задачу. Просто я хочу именно ее. Членов каприз, ага. Смартфон мяукнул сообщением. Я прочитал его и хмыкнул. Быстро, однако. Мои партнеры уже в отеле. Я бросил джинсы обратно в шкаф. Снял с вешалки классические брюки. Через час — приветственный завтрак. Вечером — первый общий ужин. Очень важный ужин, котенок. Для всех ты моя жена. И ты должна выглядеть на все 100. Поняла? А если не буду? Она искоса посмотрела на меня. Увидела, что я уже одет, и повернулась. Будешь. У тебя нет выбора. Почему это? Она переживала, это было заметно. На щечках румянец. Стоит, глаза прищурены, кусает нижнюю губку так, что она припухла даже. Сама не понимает, что дразнит меня пиздец как. Потому что иначе... котенок. Я подошел к девушке. Она втянула голову в плечи, как будто съежилась вся. Если ты хреново отработаешь свою часть сделки, тебе придется выплатить мне неустойку. Какую неустойку? Она даже заикаться начала. В голубых глазах мелькнул страх. «Обычную, но я готов принять плату натурой. Но раз в нашем договоре нет секса, то мне придется тебя измучить, как вчера. Тебе же понравилось? Или все-таки хотелось кончить, м?» Она насупилась. Красивые бровки почти сошлись на переносице. Катя сжала губки и упрямо посмотрела мне в глаза. «Мне не понравилось!» Отчеканила она звенящим голосом. «Да ладно!» Я подошел к ней вплотную, обхватил ладонями тонкую талию, провел ими вверх, погладил спину. Девушка затрепетала, как бабочка. Отвела взгляд, уперлась ручками мне в грудь. Но дыхание у нее участилось, забилось сердечко чаще. Я усмехнулся, склонился, дотронулся легонько губами до щеки. «Врешь, мой котенок. Хочешь, докажу».